конец всех пространно изложенных вещей и частное вещание просившему о том. Все чада любезнейшие, исполнено твое прошение с Божьей помощью. Если, может быть, мы не сумели сделать это в точном соответствии твоему желанию и ожиданию, то всяко сделали по силе своей. Но Богу любезны делаемые по силе. Ты же смотри, не до сего только простирай твою любовь к научению и труд по нему, но яви себя и делами, любителем научения и ревнителем. Ибо знаменитый брат Божий говорит: «Братья мои возлюбленнейшие, бывайте творцы слова, а не точию слышатели, прельщающие себе самих. Занящий, кто есть слышатель слова, а не творец, таковы уподобися мужу, смотрящую лице бытия своего в зерцале. Усмотри бы себе и отыди, и обе забы, каков бе. Приникий же в законе совершен свободы и прибыв, сей не слышатель забытлив быв, но творец дела, сей блажен в делании своем будет. Как должно слушать и принимать духовные словеса отцев? Паче же всего надлежит тебе уразуметь, как следует верно и с подобающим благоговением принимать и выслушивать божественные духовные законоположения отцев. Ибо святый Макарий говорит: «Духовные предметы недосязаемы для неиспытавших их. К душе же святой и верной на помощь к постижению их приходит причастие Святаго Духа, и тогда небесные сокровища Духа, приемлющему их опытом, одному бывают явственны. Непосвященному же всея даже и помыслить о том совершенно невозможно. Итак, благоговейно слушай о них, пока и ты веры ради сподобишься получить тоже. Тогда самым опытом душевных очес узнаешь, каких благ и таинств души христиан могут быть причастны еще здесь. Находясь в таком состоянии, ты очень скоро соберешь богатый приплод и пользу и от того, что написано, и от того, что услышать случится. И, соединяясь с научением и деланием узнанного, преуспеешь до того, что будешь в состоянии других увещевать и руководить самым опытом к вещам божественнейшим, для многих недоступным. Что и будет тебе, всемощной дланью Господа Иисуса Христа, держимому и направляемому. Аминь. По элику пресыщение словом неприятно для слуха, как пресыщение пищей для тела, и вообще умеренность во всем есть наилучшее дело, то надлежит и нам, избегая излишества и лобызая мерность как наилучшее, потолковав еще немного о нашем предмете и сделав краткое некое оглавление настоящего сочинения, на этом бросить якорь слова нашего. Возглавление всего. Главнейший пункт – как должно молиться и об истинном просвещении и божественной силе. Отцы говорят, что желающий разумно трезвенствовать – пусть сошедший путем дыхания внутрь сердца непрестанно понуждает себя молиться чисто и непарительно, одним внимая словам молитвы и в них углубляясь, именно «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», да то ли пока ум просветится в сердце. Как говорит святый Диодух: «Которые сие святое и преславное имя непрестанно содержат мысленно во глубине сердца своего, те могут, наконец, увидеть и свет ума своего. Когда же сие совершится по Божию мановению, тогда с момента сего все остальное течение нашего по Богу жительства, яко во свете ходящие, паче же, яко сынами света сущие, незаблудно и непреткновенно пройдем мы, как говорит сам светоподатель Иисус: «Донде же свет имати, веруйте во свет, да сынове света будете». Еще: «Аз есть свет миру, ходя и по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животный». И святый Давид так взывает ко Господу: «Во свете Твоем узрим свет». И божественный Павел: «Бог реки истмы свету воссияти, и же воссия в сердцах наших». Ибо им, как неугасимым и всесветлым светильником, истинно верные пути водятся и простирают взор свой за пределы чувственного. и им, яко чистым сердцем, отверзается небесная дверь ко всякому равноангельному и высокому образу жизни и устроения. И таким образом, как из солнечного диска воссеивает им свет, делающий их способными духовно воссуждать, рассуждать, прозревать, предузревать и подобное. И вообще через него воссеивает им всякое показание и откровение безвестных тайн. И силою, преестественную, божественную исполняются они в Духе Святом. Этой же преестественную силою и персть их облегчается, или лучше плоть их утоншается, и как метеор будто горе воспаряет. Сею в Духе Святом просветительную силою некоторые из святых отцев еще в теле суще, будто невещественные и бестелесные, не мокрыми переходили ногами реки непроходимые и моря кораблеходные. Долгие и многодневные пути в одно мгновение проходили. И много других совершали дивных дел на небе, на земле, в солнце, в море, в пустынях, в городах, во всяком месте и стране, в зверях, в гадах и вообще во всякой твари, и во всех стихиях, и прославились. Когда стояли они на молитве, святые и честные тела их поднимались от земли, как бы окрыленные. По кончине оставались нетленными и творили знамения и чудеса. По воскресенье же восхищены будут в сретении Господне на воздусе, и так вовсегда с Господом будут, как удостоверяет таинник Божий Павел. И святый Макарий, всякая душа, верою и тщанием о всех добродетелях, еще здесь, подобившиеся облещися во Христа в силе и удостоверительно, сподобляется всегда получать существенное ведение небесных тайн, соединена, будучи с небесным светом, нетленного образа своего. В день же воскресения тело, в силу того же славного небесного образа, прославится душе и духом, восхищено будет в сретении Господа на воздусе, сделавшись сообразным телу славы Его. Другое возглавление. Сих новых и невыразимых словом вещей и разумений, началом и породительницей, бывает упомянутое пред сим безмолвие при совершенном беспопечении в соединении со вниманием и молитвою, имея основанием твердым и ограждением неодолимым исполнение божественных заповедей. А тих же, беспопечение, говорю, безмолвие, внимание и молитвы, сердечное движение и теплота, страсти и бесов палящие, и сердце, как в горниле очищающее. А от этой — Господа Иисуса Христа, вожделение и неистощимое любление. От сего — сладкое, как из источника течение сердечных слез, коими душа и тело в покаянии, любви, благодарении и исповедании, как и сопом очищаются и уточняются. От них — тишина и мир помыслов, коему нет предела, яко всяк ум превосходящему, а от него снегосиятельно светлое осияние. Конец же всего, доступное человеку без страсти, души прежде тела воскресения, образа и подобия Божьего изображения и возвращение в сие состояние путем деяния и созерцания, веры, надежды и любви, также совершенное горе к Богу простертие, непосредственное с Ним соединение, иступление и почитие в Нем, и стояние в настоящем веке, яко взерцали гадания и залоги, а в будущем видение Бога лицем к лицу, совершенное Его причастие и пресносущное им наслаждение. О том, что сей есть воистину незаблудный, истинный и отцы преданный образ жизни по Богу, то есть безмолвие после послушания, которое достойно названо святыми жизнью во Христе сокровенную. Сей путь, сие духовное по Богу жительство и священное делание истинных христиан есть истинное, незаблудное и неподдельное во Христе сокровенная жизнь. Его проложил и к нему тайноводствовал сам Бога-человек, сладчайший Иисус. По нему прошли божественные апостолы, По нему проследовали бывшие после них, и им, как и должно последовавшие, славные руководители наши и учители, которые с самого начала, с первого на землю пришествия Христова даже до ныне, как светило, сияя в мире зарями живоносных словес и дел предивных, одни другим передавали, и тем, кое в наше время суть, передали сие доброе семя, сей священный квас, сей начаток святый, сей залог некрадомы, сию благодать и силу свыше, сей бисер многоценный, сие божественное отеческое наследие, сие на селе сокрытое сокровище, сие обручение духа, сие царское знамение, сию живую и текущую воду, сей огнь божественный, сию честную соль, сей дар, сие запечатление, сей свет и подобное сему. Что и о теле будет как наследство передаваемо, и таким образом переходить из рода в род до самого второго пришествия Христова. Ибо не ложен обетовавший, се а с вами есмь до скончания века. Аминь. О том, что хотя другие есть спасительные пути, но этот предпочтительно царский есть, ведущий к усыновлению. Хотя и иные пути и жительства, если же хочешь, и делания, были и суть в обычае, яко добрые, ко спасению ведущие и покой дающие тем, кои их проходят, но этот есть предпочтительно царский. Все другие делания, как душа тела превосходящие, яко вполне обновляющие до усыновления Богу, и дивно в духе обоживающий человека, который проходит его достодолжно. Как говорит Василий Великий, Дух Святый, пришедший в душу, дал жизнь, дал бессмертие, воздвиг лежащего. Подвигнутое же от Духа Святаго движением пресносущным стало животным святым. И человек по духу, вселившемуся в него, приял достоинство пророка, апостола, ангела, Бога, суще прежде того землею и пеплом. По причине высоты делания жительство сие многоименно. Сего ради святые отцы жительство сие величают многими славными наименованиями. Они наименовали его путем разумным, деянием похвальным и созерцанием верным, пространнейшую молитвою, трезвением ума, умным деланием, делом будущего века, ангельским жительством, небесным жительством, божественным поведением, страною живых, таинственным воззреванием, духовную трапезою полнейшую, раем Богом соделанным, небом, небесным царством, Божьим царством, мраком превысшим света, жизнью во Христе сокровенную, боговидением, обожением преестественным и другими близкими к сим. Сим божественным отцам последуя, и мы, в лукавых и нечистых помыслах, словах и делах живущие, решили старательно исполнить Твое возлюбленное прошение и не поленились сделать, как просил Ты, даже и больше меры нашей, Твоей ради любви и отеческой заповеди, как сказали мы в предисловии к всему труду. Жизнь же сей равноангельная, предводитель есть Сын Божий, Бог Слова, по новому неизреченному воплощенному домостроительству своему, по благоволению безначального Отца и содейству Святаго Духа. Нравоучение о том, что с Божьей помощью и благодатью и нам, сколько можно стараться, должны подвизаться, да сподобимся отныне еще в виде залога таких сверхъестественных и величайших даров, и ради малого разленения, увы, да не упустим их, что да не буди нам. Когда такие и таликие предлежат нам благо возлюблены, не в надежде только и по обетованиям в будущем, но ныне воистину и делом возревнуем улучить их, пока имеем время. Потечем, восподвизаемся, да сподобимся их и мы за малое и превременное рачение о них и краткий труд, паче же по дару и благодати Божией. Недостойны бо страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас. по словам Павла Божественного проповедника. Послушаем его. «И если отныне почимся, обречем их по уверению его в виде начатка и обручения, почимся же. Ибо если приглашаемые из низкой доли к сродству и общению с царским домом, все для получения того пускают в ход, и слова, и дела, и умышления, хватаются даже за самые недостижимые, с презрением нередко самой жизни, и это ради славы и чести привременной и скороприходящей, служащей иной раз не на добро, а на пагубу, то сколько паче надлежит употребить и деятельности, и рвения нам, призываемым к общению, браку и сочетанию с Богом, всех царей царем и содетелем, всегда пребывающим и свойственникам своим славу и честь подающим пресветлую и непрестающую, и не это одно, но еще с получением области чадами Божьими быть, как говорит Евангелие, елице прияше Его, даде им область чадом Божьим быти, верующим во имя Его». Область дает Он, а не властительски влечет, и не против желания нашего принуждает. Ибо властительское принуждение всегда вооружает принуждаемого против принуждающего, чтобы воздать злом за зло. Сим образом Он воздает честь древнему нашему самовластию, дабы когда дело благое всецело делается по Его благоволению и благодати, совершение Его приписывалось нашей ревности и рачению. Он, хотя Бог есть и Владыка, все свое сделал. Всех одинаково создал, за всех также и умер, чтобы всех равно и спасти. За нами же оставлено приступить к Нему, уверовать, соделаться своими Ему, истинно возлюбившему нас, человеколюбивому Владыке и Попечителю, да желание даже смерть за нас подъять самоохотно и смерть поносную, чтобы избавить нас от тиранства дьявола, начала злобного врага нашего, примирить с Богом и Отцем и наследниками Божьими и сонаследниками своими соделать, что предивно и преблаженно. Не дадим же себе ради малого какого-либо и краткого самоугодливого разленения и вознерадения и поддельного какого удовольствия отстранить себя от таких таликих благ, честей и наслаждений, но ревностным будем делать все подобающее и всякие нести труды, не щадя, если потребуется, и самой жизни ради угождения Господу, как и Он не пощадил Своей ради нас, и притом Бог Сый. Да сподобимся таким образом и нынешних, и будущих даров и венцов. Будь же всем нам улучите их благоволением и благодатью Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, столько себя за нас смирившего, и таковым смирением преестественную и боготворную благодать свою, еще отзде самым делом, богатно нам подающего. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным и пречистым Его Отцем, и с сопресносущным и всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.